Живые должны бороться. Первое. Третий день над долиной Вилги уныло виснут серые зимние облака. Третий день нудит холодный мелкий дождь. В кухне домика на окраине Бронхорст-Прейта Антони Смемлинг играет с хозяином в карты. Игра обоим осточертела. Но после каждой партии хозяин дома, чернявый и морщинистый, гололобый бур, неизменно говорит шепеляве: «Ну уж кинем еще!» Потом неторопливо, долго и старательно тасует замусоленную и истрепанную колоду и, поплевав на грязные скрюченные пальцы, раскладывает карты. Время от времени они оба посматривают на дверь в комнату и прислушиваются. У двери недвижно сидит на корточках Кама. Он сидит так, должно быть, уже не один час. Там за дверью его Питера. Питеру плохо. Вот уже полтора месяца ему плохо. Полтора месяца прошло, как погиб Дик, а Питер все еще не может прийти в себя. Ему надо было тогда поплакать. Что мужчина, слезы помогают и мужчинам. Каму говорил ему: «Поплачь». Питер не хотел его слушать. Он сделался сам не свой. Другие этого, может быть, и не замечали. Питер разговаривал с ними, как обычно, и делал все, что нужно делать, но он стал совсем другой. Прежний Питер ушел куда-то, спрятался вовнутрь, а другой в его оболочке делал за него все его земные дела. Ел, отдавал распоряжение, воевал. Воевал он даже еще лучше прежнего. Когда они по приказу Бота отошли к Силвертону, потом дальше к Рейтону, генерал Ковалев изумил не только англичан, но и буров. Его частям пришлось оборонять горный кряж между Рейтоном и рекой Бронхорст. Железная дорога проходила здесь в ущельях. Стоило англичанам всей мощью ударить по ковалевским команду и грозно нависнуть над дорогой, и вдруг оказывалось, что никаких команду тут уже и нет. Они налетали на англичан с фланга. Те повертывали фронт, чтобы начисто разделаться с упрямым генералом, а он опять молниеносно отводил свою конную пехоту и неожиданно бил с тыла. Его видели всюду. Он не хотел укрыться от пуль. Была в нем в те трудные дни эдкая угрюмая храбрость, отдававшая полным безразличием к собственной голове. И удивительно, что ни во грош не ставя голову свою, он все же придумал хитроумнейший маневр. И головы-то своих бойцов сохранил почти полностью. Когда после на военном совете главнокомандующий благодарил его, генерал Ковалев все лестные слова выслушал мрачно и безмолвно, словно касались они совсем не его. Возможно, он даже и не слушал их вовсе. Он стоял недвижно, с плотно сжатыми губами, смотрел куда-то вдаль. За хмурый вельт, и в серых его славянских глазах ничего, кроме глухой тоски, не было. На том же военном совете была утверждена новая дислокация сил. Якобы Делорею со всеми команда западных округов предложено было оставаться на западе от Притории. К северу от павшей столицы по железнодорожной линии на Питерсбург располагались части генерала Хроблера. Христиану Бота, брату главнокомандующего, поручалась охрана подступов к дороге Притория Лоренцо Маркес с юга. Генерал Ковалев оставался в распоряжении Луиса Бота, войска которого должны были, сдерживая основные силы англичан, наступавших от Притории, прикрывать. Махадодорп — это была новая резиденция правительства. Таким образом, Трансвааль перешел к системе круговой обороны. После этого Криксрада, он состоялся в середине июня, пришло длительное затишье. Англичане приостановили свое наступление, подтягивая резервы и пытаясь навести порядок в тылу на оккупированных землях. Буры тоже приутихли. Войска их изрядно поредели. Значительная часть бойцов разошлась по домам. Многие двинулись на восток, к границам португальского Мозамбика, геотрансвальцев из каннибали зимние пастбища. Без этого не прокормить бы ни стада рогатого скота, ни лошадей. Бурский лагерь под Бронкхорстпрейтом, где размещался штаб главнокомандующего, сделался совсем немноголюдным. Правда, правительством уже были разосланы по стране агенты, чтобы предупредить буров, что к августу Бота вновь собирает граждан республики под боевые знамена. Дождь все нудил и затягивал в дремоту. Петр отложил книгу и поднялся с узкого деревянного диванчика, на котором валялся весь день. За дверью на кухне негромко переговаривались хозяин дома и Антонис Мемлинг. Дуются, как обычно, в карты. Раскурив трубку, Петр подошел к окну. За частой сеткой дождя смутно виднелись лагерные палатки, у коновизи стояли понурые мокрые лошади часовых. Какой-то карапуз в большой отцовской шляпе, накрывший ему уши, сосредоточенно бросал камни, метя в консервную банку, валявшуюся посреди громадной лужи. Судя по всему, он решил выбить банку к противоположному краю лужи. Большинство камней летело мимо цели, но малыш со всей серьезностью продолжал начатое дело. С удивлением и радостью Петр ощутил, что мир сегодня не так уж противен ему. Видно, начался в душе перелом, надеяться на который он почти отчаялся. До сих пор, последние полтора месяца, он жил в каком-то странном раздвоении. С одной стороны, был он, было его я со всей его жизнью, с Дмитрием, с кроточащими воспоминаниями и постоянной болью. С другой — все остальное. В каком-то прозрачном тумане, словно бы потусторонний и никак его не волнующий. На это остальное он реагировал автоматически, как бы бессознательно. Шел бой, он отдавал какие-то распоряжения, и они почему-то оказывались правильными и удачными. Ему задавали вопросы, он отвечал, как в полусне. Камо ставил перед ним еду, он ел, видел грязь на руках, какая-то полузабытая привычка вела его умыться. Все это было ненужное, чужое, прямо к нему не относящееся. Сейчас, впервые за долгие недели, он вдруг ощутил себя частицей окружающего мира. И лагерь его воспринял как свой лагерь. И мальчонкой у лужи заинтересовался и понял, зачем этот мальчонка бросает камни. И даже захотел, чтобы маленький упрямец добился своего. Кто-то грохнул входной дверью, и на кухне дружно на него зашикали. Вошедший спросил Ковалева, и Мемлинг ответил, что генерал отдыхает, и он его тревожить не будет, даже если это надобно самому президенту. Петр улыбнулся и шагнул к двери. Его вызывал главнокомандующий.